Итак, первая фаза проекта кончилась полным провалом, и я наложил безусловное вето на продолжение каких бы то ни было испытаний в рамках программы «Генезис». И без того достаточно было загубленных капиталовложений. Колоссальные пустоши на спутниках Юпитера, сожженный дотла Марс, дважды отравленная Венера, разрушенная Луна, так называемые «Масконы», концентрации массы под лунной поверхностью на самом деле, глубоко зарывшиеся в грунт и вплавившиеся в лаву остатки головок тумана и затка, перекошенная земная ось, дыра в океанском дне и, как следствие этого, все расширяющаяся трещина между Евразией и обеими Америками. Таков не слишком утешительный баланс предпринятых операций. И все же я запретил себе предаваться унынию и предоставил арену для творческой оптимизации историческому отделу. Этот отдел, напомню, состоял из двух секторов – человеческих дел, доцент Гарри С. Тотель, и нечеловеческих дел, инженер-телотворитель Гадлей. Заведовал отделом профессор П. Латтон, который с самого начала насторожил меня радикализмом и бескомпромиссностью своих взглядов. Поэтому я предпочел по-прежнему не трогать истории как таковой. Начать надлежало с создания разумных особей, которые сами привели бы историю в цивилизованный вид. Итак, я умерил энтузиазм Латтона и Тоттеля, что было непросто, уж больно им не терпелось заняться историоправством, и велел Гадлею начать эволюцию жизни на Земле. Чтобы избежать упреков в стеснении свободы творчества, я предоставил проекту Гоббса «Homo perfectus sapiens» широкую автономию. Я лишь призвал руководство проекта О. Гадлея, Г. Омера и Босха В. Эйка учиться на ошибках природы, которая испаскудила все живое и сама же забила всякой дрянью наиболее перспективные пути, ведущие к разуму. Впрочем, винить за это ее не приходится, ведь действовала она вслепую, бездумно. Мы же должны работать по плану, не упуская из виду цели, то бишь Гоббса. Временщики обещали следовать моим указаниям, поручились за успех и приступили к работе. Дав им свободу действий, я уже не вмешивался и не контролировал их в течение 1,5 миллиарда лет. Но горы получаемых мной анонимок побудили меня провести переучет. От увиденного волосы встали дыбом. Первые 400 миллионов лет они забавлялись как дети, пуская в воду панцирных рыбок и трилобитов. А потом, заметив, как мало времени осталось до конца миллиарда летки, ударились в штурмовщину. Монтировали элементы ни в склад, ни в лад, один диковиннее других. То выпускали горы мяса на четвереньках, то одни лишь хвосты, то какую-то пыльцу. Одних зверюг выкладывали брусчаткой, другим втыкали, куда попало, рога, клыки, хоботы, щупальца. И до того это выглядело уродливо, омерзительно, бестолково, что страшно было смотреть. Сплошной абстракционизм и формализм под флагом воинствующего антиэстетизма. Их самодовольство привело меня в бешенство. Они утверждали, что времена прилизанных творений прошли, я, мол, ничего не смыслю, не чувствую формы и так далее. Я промолчал. Ах, если бы этим они ограничились! Да где там? В этом избранном коллективе все норовили подложить друг другу свинью. Никто и не думал о человеке разумном, а только о том, как бы завалить проект товарища по работе. Стоило кому-нибудь внедрить в природу свой образец, как сослуживцы уже мастерили монстра, спроектированного с таким расчетом, чтобы загрызть и дискредитировать изделие конкурента. То, что назвали борьбой за существование, проистекало из зависти и интриганства. Когти и клыки эволюции – результат отношений, сложившихся в секторе нечеловеческих дел. Вместо сотрудничества я увидел дикое разбазаривание средств и подсиживание сослуживцев. И больше всех радовался тот, кому удавалось прихлопнуть дальнейшее развитие на линии, порученной смежником. Отсюда столько тупиковых ветвей на древе жизни. Что я говорю, жизни? они устроили что-то среднее между паноптикумом и погостом. Не освоив средства, выделенные на один образец, запускали в работу следующий. Бездарно растранжиривали шансы двояко дышащих, а потом и членистоногих, загубив их трахеями. Век пара и электричества вовсе не наступил бы, если б не я. Они просто-напросто забыли о каменно-угольном периоде, то есть о посадке деревьев, из которых предстояло возникнуть углю для паровых машин. Во время ревизии я буквально рвал на себе волосы. Планета была усеяна монстрами и кадаврами, причем особенно озоровал Босх. Когда я спросил его, кому нужен этот подотряд птеродактилей с хвостом, украденным у детского воздушного змея, и не стыдно ли ему за хоботных, и зачем на спине у ящериц шипы чистоколом, он ответил, что мне не понять творческой страсти. Тогда я потребовал показать, где в таком случае намечено возникновение разума. Вопрос, конечно, был риторическим, ведь они друг другу наглухо заглотили все обещавшие успех направления. Я не навязывал им готовых решений, однако в самом начале упомянул о птицах, в частности, об орлах. Между тем они все летающее снабдили крошечными головками, а все бегающее, например, страусов, довели до полного кретинизма. Оставались лишь две возможности. Либо изготовление человека разумного из маргинальных отходов, либо так называемая пробивная эволюция, то есть силовая расчистка закупоренных линий развития. Но пробивной вариант исключался. Палеонтологи, обнаружив столь явное вмешательство, сочли бы его чудодейственным, а я давно запретил всякое чудотворчество, дабы не сбивать с толку грядущие поколения. Оголтелых конструкторов я отправил на все четыре стороны, то бишь во все времена. Кончилось это гекатомбами их недоношенных творений, сдыхавших целыми миллионами. Утверждают, будто именно я велел истребить все эти виды. Гнусный навет, каких я немало наслушался. Нет, не я передвигал жизнь, словно шкаф, из угла в угол эволюционного процесса. Не я удвоил хобот у амебододона. Не я раздул верблюда до размеров слона. Не я забавлялся китами. Не я довел мамонтов до самоистребления. Я жил идеей проекта, а не распутной забавой, в которую подручные Гадлея превратили эволюцию. Эйка и Босха я сослал в Средневековье, а Омера, вздумавшего пародировать тему Гоббса, так появились Людоконь и Рыбаба, да еще с оперным сопрано, еще дальше, в Древнюю Фракию. И снова случилось то, с чем мне не раз пришлось столкнуться впоследствии. Изгнанники, лишившись своих постов и возможности творить реально, переключились на суррогатное творчество. Если вам интересно, что еще было в запасе у Босха, присмотритесь к его картинам. Не спорю, это был огромный талант. Он ловко сообразовывался с духом эпохи. Отсюда религиозная тематика его полотен, все эти страшные суды и преисподние. Впрочем, и Босх порой выдавал себя. В саду земных наслаждений, в музыкальном аду, правое крыло триптиха, точно посередине стоит 12-местный хронобус. Но что я тут мог поделать?